Отрывок из прошлого вне времени. Три способа выживания человеческой цивилизации. Первый. Проект космических убежищ. Этот план сулил наибольший успех, потому что полностью основывался на уже имеющихся науке и технологиях и не брал в расчет никаких пока еще не разгаданных тайн природы. В каком-то смысле проект космических убежищ можно рассматривать как естественное продолжение развития земной цивилизации. Даже если бы не существовало угрозы темного леса, для человечества пришло время освоения всей Солнечной системы. Проект лишь сделал усилия более конкретными и четче определил цели. План полностью принадлежал землянам, он никак не был связан с посланием Юнь Тяньмина. Второй. Проект черного домена. Сутью этого плана была космическая весть о мирном характере земной цивилизации. Достичь цели следовало путем превращения Солнечной системы в черную дыру с пониженной скоростью света. Из всех проектов данный был наиболее сложным технически. Требовалось изменить физическую константу в регионе пространства радиусом 50 астрономических единиц, то есть 7,5 миллиардов километров. В народе план назвали инженерным проектом Господа Бога. Для него требовалось совершить множество научных открытий. Однако, если бы план черного домена удалось притворить в жизнь, земная цивилизация получила бы самую надежную защиту из всех возможных. Уже не говоря о космическом мирном послании, черный домен сам по себе служил бы высокоэффективным оборонительным заслоном. Любой боевой снаряд извне, такой, например, как фотоид, для обретения необходимой разрушительной силы должен двигаться чрезвычайно быстро. Следовательно, он войдет в черный домен со скоростью, намного превышающей скорость света, искусственно установленную внутри. Согласно теории относительности, как только такой объект пересечет горизонт событий, он должен продолжать движение с новой, более низкой скоростью света, и его избыточная кинетическая энергия перейдет в массу. Передняя часть объекта, войдя в черный домен, внезапно замедлится и наберет значительную массу. Остальная часть объекта, двигаясь с прежней скоростью, столкнется с массивной передней частью. В результате снаряд разрушится. Расчеты показали, что даже аппараты, изготовленные из материала с сильным ядерным взаимодействием, например, капли, на границе черного домена разлетятся в пыль. Вот почему в народе черный домен прозвали также космическим сейфом. Черный домен обладал еще одним преимуществом. Из всех трех альтернатив только этот план давал людям возможность жить на Земле, в привычной обстановке, а не уходить в изгнание неведомо куда. Но человеческой цивилизации придется дорого заплатить за удобство. Солнечная система полностью отгородится от остального космоса. Это значит, что известная человечеству Вселенная сожмется с 16 миллиардов световых лет до 100 астрономических единиц. Примечание переводчиков. По другим данным, Вселенная насчитывает в поперечнике 45,7 миллиардов световых лет, или 14,6 гигапарсек. Больше того, неизвестно, какова будет жизнь в такой Вселенной. Скорость операции электронных и квантовых компьютеров снизится настолько, что они не смогут функционировать, поэтому человечеству придется вернуться к низкотехнологическому обществу. Это будет блок покрепче, чем тот, что установили сафоны. Итак, проект черного домена стал бы не только мирным посланием, но и формой технологического самоувечья. Человечество никогда не смогло бы вырваться из этой ловушки. Третий. Полет со скоростью света. Хотя теоретические принципы двигателя искривляющего пространства оставались неизвестными, этот план явно было легче воплотить в жизнь, чем черный домен. Однако полет со скоростью света не обеспечивал безопасности земной цивилизации в целом. Он годился только для побега к звездам. Из всех трех планов этот содержал в себе наибольшее число неизвестных. Даже если бы он удался, тех представителей человечества, которые ушли бы в безграничные просторы космоса, поджидали непредсказуемые трудности. К тому же сама опасная идея эскапизма означала, что план столкнется с бесчисленным множеством политических препон. И все же нашлись люди, одержимые идеей полета со скоростью света и видевшие в ней не только способ выживания. Для человечества эры космической передачи единственным толковым решением проблемы было претворить в жизнь все три плана одновременно.